между нас любовь порой жжет огнем и коснит. Сердца в дребезги. Плачь, не плачь, допит мой сладкий яд. Стал рай похож на ад, а демон мой еще вчера был для меня как ангел. Под сердцем сладкий яд, и нет пути назад. Старалась жить по правилам, но жизнь скомкана, брошена, стерта в пыль. Вдруг свет померк, и я не я, и любовь для меня. Знал,